Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Здравствуйте, Мамедов Гурбаномароглы. Татьяна Васильевна, правильно обращаюсь? Правильно, Оглы, обращаюсь. Татьяна, как вы назвали меня? Я тебя Оглы. Нет, меня зовут Гурбан. Оглы — это мое отчество. Не важно, будешь Оглы. Не важно? Говори. Ну, я не буду Татьяна Васильевна Оглы. Меня зовут Гурбан, и обращайтесь ко мне по имени. Конечно, ты не будешь Татьяной Васильевной Оглы, потому что ты Оглы, а я не Оглы. Чего хотел? Я хотел, вы мне позвонили, это во-первых... Да ты сдурел, что ли, или вы там думаете умнее других и хитрее? Татьяна Васильевна, давайте вы не будете робот, тыкать. Робот, ваша баба-робот позвонила я и соединила с тобой. Хватит обижульки устраивать. Говори, что ну, хочешь. Я не обижаю, но скажите, пожалуйста, что? Оплата у вас должна произойти в течение 3 дней. Задолженность 33 750 рублей. Почему не оплачиваете? Ну, я думаю, ты оплатишь. Я вам еще раз повторяю, да Татьяна Васильевна, не ты, а вы. Чего тебя так да это взрывает за одним место-то? Ну. Успокойся. Я смотрю, вы хотите на эмоции, да, меня вывести? У вас да не я получится, уже вывела, ты уже заорал. Да, что, я не кричал, смотрит. У меня аудиозапись ведется. Да, у меня тоже. Я смотрю, не вам обсуждать меня, вот так вот скажу вам. Почему бы нет-то? Почему мне попрошать? А меня произойдется, то есть по вашему, вы будете конструктивный диалог вести или что, или мы будем вынуждены покинуть? Я по факту вам говорю, сумма задолженности составляет 33 750 рублей, 159 дней, вы не оплачиваете. Вам смешно, Татьяна Васильевна? Ну, а ты сейчас в штабах пойдешь. Лошадей почти. Вы все сказали, Татьяна Васильевна? Пока да, поговорит эти. Ну, вашим смехом это ваша проблема не решится. Я буду нет смотреть проблем. На вас, когда придут к вам судебные приставы и будут описывать ваше имущество. Ага, я буду внимательно наблюдать за это. Сходи, да, именно так. Наблюдатель. Куда сходить? В суд. Я смотрю, там часто бывали. Почему бы нет-то? Вот ты тоже сходи, как суд присудит. Да мне не нужно. У меня таких проблем в жизни нету, слава богу, и не тогда будет. Тогда будешь смотреть, а пока хватит тебе тявкать. Иди все-таки в табор и коней паси. У тебя не получается. Ничего себе, как вы говорите. У тебя звонилка не получается работать. Еще раз повторяю вам. Я на вас не кричу, я разговариваю нормальным тоном. Татьяна Васильевна. Так что мы с вами решаем? Вы также будете смеяться? Ну, я понимаю, то, что у вас в жизни одно веселье, вы родились, и у вас... Я вам ничего оплачивать не буду. Не я вам вообще ничего ну, оплачивать не буду. Зачем? Говорю. Зачем мне вам оплачивать? Всё, ты продолжаешь. Я туда не пойду, Татьяна Васильевна. Почему? Еще раз вам повторяю, вы будете ты вести конструктивный диалог, или я буду вынужден прекратить разговор с вами. Татьяна Васильевна, взрослый человек, вам 54 года, вы себя как маленький ребенок ведете. Я смотрю, у вас прям, ну, шутки. Вы что-то принимали? Такой дурачок. Вы не закончил. Нужно оскорблять, Татьяна Я Васильевна. Не оскорбляю, я опять по факту говорю, ну ты прав, дурашка какой-то. А что? А Безулькин-то Призулькин, такой весь Нервулькин. А я смотрю, вы любите, да, на эмоции проводить? У вас прям это хорошо, как бы, ну, вы думаете, что у вас хорошо получается? Но... Да. Ни в коем случае. Я вот слушаю вас, мне как-то знаете, мне над вами смешно. Почему тебе такая взрослая женщина? Гарнитурку поправь, хватит ее облизывать. Женщина. Ты сейчас проглотишь, и у тебя гланды зацепятся. Татьяна Васильевна, у меня такого не будет. Я вам еще раз повторяю. Татьяна Васильевна, вы конструктивный диалог будете вести. Я вам еще раз повторяю. Не нужно выражаться. Меня зовут Гурбан, я повторяю. Гурбан. Слушай, у тебя вообще есть гражданство Российской Федерации? Да, есть вполне. Есть вполне такое. Да. Сам нарисовал, да? Я живу, родился в России, проживаю. Я знаю. Как видите, из окна разговариваю. Я тебя знаю. Что? Ты в нашей деревне родился, там, знаешь, за деревню цыган вывели, и вот табор всегда стоял. И вот ты там этот такой голожотик, босоногий бегал. Как вы угадали? Ну, как вы угадали, скажите, пожалуйста. Голос похож. Ты постоянно прибегал, чтобы я тебе хлеба дала. Да? Серьезно? Такое было? Конечно. Не помню, к сожалению, такого. Ладно, Татьяна Васильевна, я смотрю. А то ты все чувство юмора у вас очень прекрасно. И еще раз повторяю, вы будете вести со мной диалог конструктивный или нет? Ну, я конструктивно. Или вы будете так же в шуточной форме, будете я со мной? Да не надо мое детство вспоминать. Детки грязные, такой худенький весь, глазки карие. Ладно, не обижайся. Ты сейчас-то хоть в люди вышел? А, ты же звонилка работаешь, не вышел в люди. Татьяна Васильевна, алло. Чего орешь-то? Мамку потерял. Алло, связь плохая, Татьяна Васильевна. Вы слышите меня? Движимое, недвижимое имущество имеется у вас? А то как же, конечно. Нету имущества у вас, да? Да есть, есть. Приезжай, я уже подготовила. Что у вас есть? Будешь что выносить есть у вас, сам? Татьяна Васильевна? Татьяна Васильевна, что у вас есть? Скажите, да пожалуйста. Да ты не кричи, алло. Говорю, успокойся. Татьяна Васильевна, алло, алло, вы меня слышите? У меня вы будете отвечать на мои вопросы? Приезжай, говорю. Что у вас есть? Все есть. Ну что у вас есть, скажите, пожалуйста. Ну, тебя что интересует из движимого, недвижимого? Скажи, я буду отвечать. Дом, квартира, коттедж, дача, машина. Все есть из перечисленного. Все есть? Да. Что за марка у вас машины? Машина у меня Mitsubishi. Какая машина? Модель? Ну, какая машина? Красивая. Перламутровая, как прекрасно. Я люблю. Перламутровая, да, вы так любите. А модель какая машина? А зачем тебе? Ну, мне нужно узнать вашу модель машины. Ага, сейчас ты придешь к моему холодильнику название. Мы с тобой до вечера не расстанемся. Ну, такого ну, не будет. Ну, а ты скажи мне, ты там же так и живешь или нет? Татьяна Васильевна, вы отвечайте на мои заданные вопросы. Я еще раз вам повторяю, не нужно. Вы понимаете, вы пытаетесь самоутвердиться за счет меня. Но ты не нервничай, вы пытаетесь самоутвердиться. Успокойся. Вы пытаетесь забыла, просто самоутвердиться за счет меня. Не получится. Будешь не получится опять меня оглы. Орешь, вот ты меня орешь, ты мне ухо тебе звенит уже. Я не ору, я не ору. Ну как не орешь? Ты мне скажи, вы как эту солому с тех пор не меняли на крыше, или вы получше какую новую послали? Ну куда ты делся? Плакать пошел? Блин, обидела мальчонку. Ладно, не плачь. Пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, это микрофинансовая компания «Кофинанс Кредит Плюс». Меня зовут Хрибава Елена Евгеньевна. Как я по Хрибава? Поводу вашего займа. Хрибава. Я по поводу вашего займа. У вас 68-й день просрочки. Почему до сих пор не оплачиваете? Ой, пока это в мои планы не входило. Не входило в планы оплачивать? Ага. А что в ваши планы входило? Только взять денежные средства? У меня много планов, но это пока не запланировано. Возможно, подождите, попозже. А как вы когда брали денежки, почему не планировали? Чем вы тогда взяли денежные средства? Денежки взяла, чтобы они у меня были. В смысле, что были? Чтобы они у вас были? Да. Я в кошелек положила. А отдавать пока не планирую. То есть вы считаете это нормально? Нарушать закон? Ну, нарушаю или нет, это вы не можете определить. Вы статус судьи почему? Еще не получили, потому что только суд да? может признать гражданина виновным. Верно, вы же в школе, вы воспитатель, учите детей. Вот и вас сейчас учите? Воспитываю, скажите, а то пожалуйста. Вы начинаете не в ту сторону. Да, а чем идти. Меня воспитываете? Ну, я вам хотя бы мне на кажется, уровне законодательной базы вас воспитать надо немножко. Чем? Ну, воспитайте меня. Я уже вам все сказала. Вот чем. Вот я вам незаконно говорю, вы нарушаете себе статус закон. Судьи. Вы заключили договор, а я вы говорю, взяли вы незаконно деньги. Себе не статус судьи. присвоили. Я никакого статуса. Я требую от вас деньги, которые вы у нас взяли. Требуете прям? Каким лишь образом требуете? Да. Что вы делаете? Вернусь. По телефону болтаете? А что вы хотите, чтобы мы... А вы что хотите, чтобы мы сделали? В суд на вас подали? Ну, да подавайте, конечно. Что, нет-то? Нет, а вы-то что хотите? То есть вы закона не боитесь? Вы ничего не боитесь, да? Я нет. Я закона не нарушаю. В смысле не нарушала? Вы нарушили условия договора. А вы это что, закон? Условия договора? Договор ваш. Нет, подождите. Плешивый, это что, закон, что ли? Ты что-то вообще не туда гонишь. Почему? Ты никогда статус судьи не получишь. Ну, во-первых, мы на вы-то с вами, на ты-то с вами не переходили. Мы еще на вы да разговариваем. Или ваше воспитание позволяет вам так разговаривать? Ну, я всегда со звонилками так как разговариваю. Как вы воспитываете детей, если вы даже со мной ну, не можете нормально разговаривать? Детей я хорошо воспитываю. А ты же звонилка, попрошайка. Как я с тобой на вы буду разговаривать? Я же себя уважать перестану. А как тогда вас назвать? А меня вы себя исключительно уважаете? По имени-отчеству. А на каком основании? Вот я к вам обращаюсь, да, на Ольга Васильевна, пока по имени отчеству. Я говорю, тетя, ты что да, хочешь? Где не хочешь, иди в суд. А ты начинаешь сопротивляться. То есть, кроме как хамить, вы ничего не можете. А слово тетя это не хамство. И кроме как хамить, вы больше ничего не можете. Тетя, это разве хамство, да? Что ты это? Это хамство. Что ты начала нервничать? Зачем? Чем? Я не нервничаю, я очень спокойно говорю. Ага. Разве я нервничаю? В чем? Нервничаешь. Нет. Я просто спрашиваю, почему вы я уже не ответила. Пора уже зафиксировать все. Понимаю. Что зафиксировать-то? Что у вас нет в планах выплатить долги? Да, по счетам, да, да, да, да. Что вы умеете только брать, отдавать вот умеете. Вот так вот зафиксировать. Хорошо, ну ждите тогда, каждый день будем звонить. Ага, хорошо. Только очень вот это, что у тебя там пищит, пи-пи-пи, вот на это настройте свою аппаратуру, чтобы этого пищания не было. Это ну, мое требование. Пищит. Пищит у тебя. Ну, вот сначала ну надо китайскую жизнь, аппаратуру заменить на нормальную. Свои требования более современную. Я сказала, тогда, не выполните мои требования, с первой секунды будете улетать на куда? Фиг. Очень воспитанная женщина. Да, да, да. Воспитатель. Воспитатель. Неужели детей воспитывают такие люди? Да. Кому доверить детей? Действительно. Знаете, все-таки я думаю, что надо найти ваше место работы, связаться с вашим руководителем. И запись у нас записывается. Конечно, найти. А потом 50 тысяч штрафа заплатишь. Кто же будет воспитывать? Найди. Да? Да, да. Что вы перебиваете? Ну ты найди. Вы даже умеете слушать. А когда 50 тысяч зарплаты у тебя зависит твой работодатель, тогда ты уже за будешь что? Думать, что же говорит заемщикам, уважаемым. Интересно, за что же с меня зыщет? За то, что ты не знаешь 230-й федеральный закон и хочешь нарушить закон о банках и банковской тайне. И хочешь нарушить закон о персональных данных. Какой закон о банковской тайне? Какие персональные данные? Ты даже не знаешь этих понятий. Боже мой, как мне жалко. Откуда тебя взяли? С какой помойки? Ну, из какой помойки? Ну, я говорю, кроме как оскорблять, у тебя, наверное, 9 классов образования всего, да? Ты с Авито работу-то нашла, нет? Или на столбе было, или на подъезде? А что? Ну, училась ты плохо в школе. Ну, бывает такое, бывает. Ну, не расстраивайся. Я говорю, хорошо училась, хорошо, хоть на эту работу взяли. Да. И берете займ. А у трудовой у тебя записано звонилка через дефис попрошайка, да? Так у тебя написано в трудовой? А у вас как записано? У меня нормально написано, так прям как положено. А у вас тебя? Написано человек не имеющий совести, я так правильно понимаю? Нет, да? У меня написано как положено. А вот у тебя, к сожалению, звонилка попрошайка. Мне очень жаль вашего звонка. А мне знаешь, что жаль? Тебя мне жаль. Даже никого, а что? Тебя очень жаль. Ты меня там жирным шрифтом, пожалуйста, отметь как VIP-персону. Всего доброго. Знаешь, ты сегодня спать даже не будешь. Я уверена, что ты будешь весь вечер думать про то, что я тебе сказала. У тебя нервный доброго, смех пошел, у тебя истерика, ну, ты сейчас пойдешь курить. Вы все, думаете пока. О том, что если вы воспитательница, можете что-то мне внушить, это вы детям трогать не можете. Внушить? Да что тебе нет. Внушать? У тебя в голове-то пустота. Пока. Почему пока? До свидания. Всего до этого. Завтра. До завтра. Ну, прям расстаться не можем. Ничего себе. Кладите трубочку. Ну, подожду, когда вы положите. Не, не дождетесь. Я подожду, когда вы положите. Не дождетесь. Вам так скучно? Ну, я думаю, если что не дам я вам за себе заработать. Отказались. Ни капельки, ни копеечки, ни сколечко. Хотите я с моим котом поговорить? Есть. У меня вот кот есть и собака. Сейчас я ей прижу, чтобы она кота не трогала. Погоди, а то из-за тебя кота сожрет собака. Иди поговори с тетей. Молодец. Скажи, тетя, ты что привязалась? Вот, даже кот возмущен. Ну, чего ты молчишь? Давай тогда обсудим что-нибудь. У тебя огород есть, скажи. Давай огород обсудим. Ну что, помолчи. А, ты пикаешь? Ты отключить меня не можешь, что ли? Господи, там кнопочка должна быть красненькая. Нажимай ее. Ой, бестолковок набрали. Хочешь что-нибудь поговорить? Скажи ей, гав. Скажи ей. Не хочешь? С тобой никто не хочет разговаривать. Ни кот, ни собака, ни я. Ты не отключаешься. Что происходит? Зачем я тебе нужна? А? Да я записываю разговор, чтобы потом в суде, по крайней мере, предоставляла ваши неадекватности. Тетя! Вы тетя. Не имеете права работать с детьми. Тетя, спасибо, знаешь, за разговор. Запись я... этого разговора, да, ты только можешь доброго. На ночь прослушать. Он не имеет никакого...